Глава 4. Превышение скорости. Земцов по своему обыкновению не обратил внимания на знак, ограничивающий скорость, хотя уже успел изучить все дорожные знаки в эстосадке. Он на прежней скорости пронесся мимо оранжевых строительных машин, стоящих на обочине. Едва он миновал зону ремонта, как откуда-то из кустов на шоссе неторопливо вышел инспектор с недвусмысленными намерениями, помахивая жезлом. «Свалился ты на мою голову», — подумал Земцов, притормаживая и съезжая на обочину. Пока инспектор приближался к машине, Земцов думал, представлять ему удостоверение сотрудника уголовного розыска или же сохранить инкогнито и ограничиться предъявлением водительских прав. Ему не хотелось, чтобы местной милиции стало известно, что вот уже несколько дней в традиционно благополучной горнолыжной зоне с подозрительными намерениями околачивается старший оперуполномоченный из оперативно-розыскного бюро. Это наверняка родит в среде местных стражей правопорядка лавину слухов и догадок. И Земцова не оставят в покое, организуют за ним слежку, поставят в центр внимания. А в таких условиях разве можно будет нормально работать? «Превышение имеем», — сказал инспектор, подойдя к машине и вяло козырнув. «Прошу предоставить документы и машину к досмотру». «Этот вцепится мертвой хваткой и будет мурыжить меня по полной программе», — подумал Земцов, доставая из кармана удостоверение. Ради экономии времени и спасения собственного достоинства приходилось раскрываться. «Добрый день, товарищ майор!» Уже другим тоном произнес инспектор и снова козырнул. Бережно вернув удостоверение Земцову, он жизнерадостно поинтересовался. «Отдыхаете у нас или как?» «Катаюсь», — ответил Земцов и взялся за рычаг передач. «Катайтесь на здоровье», — с облегчением сказал инспектор и учтиво предупредил. «А про шатуна вы уже слышали?» «На всякий случай постарайтесь не выходить из дома в ночное время суток». «Я постараюсь», — пообещал Земцов, трогаясь с места. Он посмотрел в зеркало заднего вида. Инспектор стоял на обочине, провожая машину взглядом. «Проболтает своим или нет?» — подумал он. Для одноклассников у него была приготовлена надежная легенда. Закончил политехнический, служил в армии, остался на офицерской должности. 10 лет просидел в отделе кадров, потом уволился и до настоящего времени работает в охранной структуре. Должны поверить. О его учебе в юридическом, и тем более о работе в УГРО, вряд ли кто-то мог знать. Он покатился по центральной улице и, избавив скорость, стал искать автостоянку. Что-то похожее он здесь видел. Вдоль узкой и извилистой дороги стояли ряды аккуратных коттеджей с красными черепичными крышами, присыпанными снегом. Без труда можно было распознать приезжих. В большинстве случаев они были в ярких горнолыжных костюмах, а их лица отливали бронзовым загаром. «И все же как тут красиво!» — подумал Земцов, кидая взгляды на крутые склоны гор, покрытые заснеженными лесами. «В самом деле, выбраться бы сюда на отдых, покататься на лыжах, поваляться в сугробах». Он мысленно вздохнул и свернул на стоянку, расположенную рядом с большим гостиничным комплексом. «Надолго?» — спросил охранник, склоняя голову, чтобы через окно увидеть Земцова. «Дня на 3». Дождавшись, когда охранник закрепит на стеклоочистителе квитанцию и отойдет, Земцов положил на колени толстый черный кейс, с которым он обычно ездил в командировки, поднял крышку и кинул взгляд на вещи, раздумывая, что ему пригодится, а что нет. Первым он взял пистолет, выдвинул обойму, посмотрел, все ли патроны, и с щелчком загнал ее в рукоятку. «Дай бог, не пригодится», — подумал он, заталкивая пистолет под куртку, в наплечную кобуру. Потом он вынул из кожаного органайзера почтовый конверт, из него извлек письмо и в последний раз свежим взглядом перечитал его. Небольшой текст был отпечатан на принтере игривым шрифтом с завитушками. Лишь только имя Земцова было вписано от руки. «Дорогой, Ая, Серега Земцов, ты, наверное, удивишься моему письму. Но я считаю своим долгом напомнить тебе, что в этом году исполняется ровно 15 лет, как наш дружный 10-й Б-класс Краснодарской средней школы номер 37 навсегда распрощался с учителями и упорхнул в свободный полет. Эту славную дату нельзя оставить без внимания, потому начинаю готовить нашу встречу по высшему разряду. Наш бессменный комсорг Саша Пирогов разыщет ваши адреса и разошлет письма, а я беру на себя гостиницу, питание и культурную программу. От тебя требуется только твое присутствие. Будет очень хорошо, если ты прихватишь с собой какие-нибудь фотографии, которые помогут нам вспомнить школьные годы. Ждем тебя в гостинице «Ковчег» 20 февраля, которая находится недалеко от поселка Эста-Садок, что в 50 километрах от Адлера. Твой одноклассник Костя Войтенко. Земцов вложил письмо в конверт и спрятал его в нагрудный карман. Порядок. Если не думать о работе, выкинуть из головы это письмо, вспомнить далекие школьные годы, то душу начнет щекотать самая настоящая ностальгия по детству и появится искреннее желание блеснуть перед бывшими одноклассниками своей крутой должностью. И, конечно, пробудится заурядное обывательское любопытство к своей прежней поклоннице Ирине Гончаровой. Но он ехал на это мероприятие не ради сентиментальных воспоминаний, вздохов, охов и изрядной выпивки. Он делал карьеру и мысленно молил Бога, чтобы среди его одноклассников не оказалось человека, который бы обратил внимание на одно странное обстоятельство. Костя Войтенко никак не мог организовать эту встречу и взять на себя гостиницу, питание и культурную программу. Он не мог даже распечатать на принтере и отправить письма Саше Пирогову по той простой причине, что вот уже 2 года отбывал наказание в колонии усиленного режима, находящейся где-то за полярным кругом. «А баксами нет?» — спросил охранник стоянки, когда Земцов протянул ему 500-рублевую купюру. «Курортная зона, мы здесь баксами не брезгуем». «Баксов нет», — ответил Земцов, машинально раскрывая бумажник. «Так вон же, 20-ка у вас выглядывает», — заметил охранник. «Давайте 20-ку. Сдачу я найду». «Нет тут никаких 20-очек», — ответил Земцов, заталкивая бумажник во внутренний карман. Охранник лишь плечами пожал. Несколько долларовых купюр в самом деле лежали в бумажнике Земцова в отдельной секции. Но это были не настоящие доллары. Точнее, они когда-то были обыкновенными, а потом в специальной типографии ФСБ на них нанесли невидимую для невооруженного глаза микроскопическую надпись. Контролируется экономической контрразведкой ФСБ.